Он же должен был знать об этом человеке хотя бы минимум, и теперь он не мог задавать эти вопросы Сереге. Кроме того, у него дома лежал еженедельник убитого. Если он вякнет хоть слово, то придется его сдавать следователю. А Кис хотел бы еще чуть-чуть подержать его у себя. Он чувствовал, что история эта еще не кончилась. Хуже, она только начинается. «Ладно, Серега, ты настоящий друг», — только сказал он. «Ванька тебе позвонит завтра. Договоритесь насчет компьютера». «Так не откупишься. Будет информация, звони». «Все непременнейше». «То есть не зря тебя сомнения мучили», — говорил он Реми, который приехал на Смоленку по срочному Кисову вызову, отменив прогулку с Ксюшей по Кремлю. «Понятно теперь, в чем она тебе лгала, негодница. Ей надо было уничтожить следы ее пребывания в квартире с твоей помощью. А убила она мужика просто где-нибудь в другом месте, на улице. А я-то кретин несчастный. Бог у вазы не помят, значит, не убила. Ё-моё, аж стыдно делается. Так прокатить двух мужиков, двух профессионалов». «Мерзавка!» — разражался англо-русскими проклятиями Кис. «Здесь все вранье, все. Жильцы не сдают квартиры, их сдают хозяева. А девка это описала жильца. Да и знаешь ли ты, сколько стоит снять двухкомнатную квартиру в центре? Состояние целое стоит. Откуда у студентки такие деньги? Нет, она все придумала. Все, от начала и до конца». Одно только правда. Она была знакома с этим чуваком по имени Тимур, и она его убила. Реми молчал. Ни звука не проронил, только побледнел. Так над его чувствами еще никто не смеялся. Он слушал Киса, глядя куда-то в сторону, и думал, что он хочет домой. К черту их всех! Этих русских, с их непонятно как устроенными мозгами в этой непонятно как устроенной стране. Глава 5. Сначала Реми не хотел ей звонить. Не звонить, не встречаться, уехать в Париж не прощаясь. Чтобы его так обвели вокруг пальца, как мальчишку, как полного придурка использовали в своих целях. А он, осел, за эту неделю чуть не влюбился, разомлел от круглых карих глаз и свежих девичьих щек. На экзотику его, видите ли, потянуло, загадочную русскую душу разгадывать. Вот разгадал, и что же? В дерьме по уши. Нет, спасибо, экзотика не для него. Ему бы что-нибудь попроще, отечественное. Русский шарм, конечно, это очень мило, но француженки понятней. А это, кто бы мог подумать, с такими глазами. Вот глаза-то его и удержали. Соблазнился в них посмотреть, когда скажет, что он ее раскусил. Ну и еще интерес, профессиональное отчасти. Захотелось все-таки понять, что же за история приключилась. Короче, он ей все-таки позвонил и пригласил поужинать. Голос Реми немного насторожил Ксюшу. Он был необычайно серьезен. Необычайно. Они знакомы 4 дня, и что она знает об этом французе толком, чтобы судить, что для него обычайно, а что не. Впрочем, кое-что Ксюша знает. Он ей страшно нравится, если не сказать «влюблена». И еще одну вещь она знает. Она ему тоже нравится. Если не сказать влюблен. Он даже поменял билеты из-за нее. Что же он приготовил ей сегодня? Ему через 2 дня уезжать? И это серьезность. Неужто собирается признаваться ей в любви? А почему бы, собственно, и нет? 4 дня, конечно, не срок для отношений, но ведь ему уезжать... И перед отъездом он должен ей что-то сказать. Как же иначе? Ксюша чувствует, Реми человек серьезный, и его отношение к ней серьезно, Пусть оно еще только-только принимает формы, но Ксюша для него уже значит кое-что, и поэтому перед отъездом он должен ей сказать слова. Но, может, не слова любви, но что-то такое, что позволит им эти отношения продолжать, несмотря на разделенность странами, расстоянием. Ксюша особенно тщательно выбирала платье для этого вечера. Долго укладывала свои длинные каштановые волосы, Сашка ей помогала, старательно делала неброский, едва заметный макияж и чувствовала себя невестой. Когда Ксюша вошла в ресторан, праздничная, сияющая, Реми на мгновение усомнился. Эта девушка, от которой, казалось, исходил нежный свет, не могла оказаться холодной, расчетливой интриганкой. «Могла, не могла», — пробурчал мысленно Реми. «Ты кому будешь верить, себе или этой хитрой, загадочной русской девчонке?» «Себе, конечно. То-то». Когда Ксюша уселась напротив него, он почувствовал, как на самом деле она напряжена. Нервничает. Учуяла, стало быть, зачем он ее позвал. Так что он прав. «Хоть свет, хоть нимб, хоть крылышки за спиной, и его не проведешь, у него в руках факты. А за его спиной отнюдь не крылышки. За его спиной жизненный опыт частного детектива. Он их много видел, таких ангелов, с карими глазами, синими глазами, серыми, зелеными, в крапинку. И он больше не покупается на их маленькие спектакли». Ксюша не ошиблась. Реми действительно был очень серьезен и немного смущен, избегал ее взгляда, пока вокруг них крутился официант. Конечно, он собирается признаться в любви. Ксюша с замиранием сердца ожидала, когда они, наконец, останутся одни, когда Реми ей скажет, и это так красиво звучит по-французски, а она ему ответит, что же она ему ответит? «Я тоже тебя люблю». Или это будет слишком откровенно? Сашка всегда говорит, что мужчины любят тайну, а она, Ксюша, слишком открыта, слишком легко просматривается, слишком распахнуты ее круглые наивные глаза. «Господи, а ведь сейчас, вот прямо сейчас, как только официант отойдет, Реми ей признается в любви». Она так и не успела подумать, что же скажет сама. Катастрофа. Нужно что-то срочно придумать, какие-то такие слова, которые должны ему дать понять, что он ей тоже очень понравился, и что ее отношение к нему тоже серьезно, и в то же время, по Сашкиным заветам, накинуть флёр тайны на свои чувства. Но она не успела ничего придумать, официант уже отчалил от их столика. Реми проводил глазами спину официанта. Ксюша замерла. «Вот сейчас, и будь что будет!» Реми оперся локтями на стол, подался вперед, придвинул свое лицо близко к Ксюшиному и, глядя прямо в ее круглые карие глаза, произнес тихо и жестко: «Вы меня обманули». «Вы? А ведь уже 2 дня, как они на «ты». Все, она пропала. Как ему теперь все объяснять? Как ему теперь все объяснить?» Ксюша даже закрыла глаза от разочарования. Не думала она, что он так быстро догадается. Да и что вообще догадается, не думала. Вот тебе и загадка, вот тебе и флёр тайны. И что же ей теперь делать? Придется признаваться, упираться бессмысленно. «Я... извини», — пробормотала она, не поднимая глаз от накрытого белой скатертью стола. Перейти с ним на «вы» было выше ее сил. Ксюша чувствовала, как Реми сверлит ее настороженным, обвиняющим взглядом. Ее щеки медленно и мучительно заливал румянец. Она потянулась к бокалу шампанского, налитого услужливым официантом, и утопила свой взгляд в золотистых пузырьках. Реми молча рассматривал ее, ожидая ответа.